Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 9 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается тройной праздник 9 мая. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю избрания премьер-министром Республики Армения. Представитель Армении Севак Ханагян не вышел в финал конкурса Евровидения. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Нагорно-Карабахской республике отмечается тройной праздник. День Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День образования армии обороны. Вчера президент НКР Баку Саакян присутствовал на состоявшемся во Дворце культуры и молодежи Степанакерта торжественном мероприятии, посвященном 9 мая. В начале мероприятия с докладом выступил министр обороны НКР Левон Мнацаканян, после чего состоялся праздничный концерт. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, спикер национального собрания Ашот Гулян, госминистр Арай Карутюнян, другие должностные лица, гости из Армении и диаспоры. Сегодня в рамках праздничных мероприятий на столичном мемориальном комплексе состоялась церемония возложения венков и цветов. Поздравления от советника президента НКР академика Григория Габриэлянца. Это большой праздник, самый большой, наверное, в истории нашего не только карабахского народа, но и всего армянства. Потому что это праздник победы, который определил независимость страны и впервые за, может быть, последние тысячи лет прирастил земли на нашим армянским территориям. Это значит, что все те потери, которые были, мы доказываем, что они могут быть возрождены. Поэтому победа сама по себе. Есть проявление сегодняшнего праздника, проявление воли народа. Очень хорошо, что видно, как народ воспринимает праздник как собственный праздник. Это не только праздник воинов, это не только праздник начальников. Посмотрите, все люди, весь страна, может быть, и весь город сегодня здесь. Это были праздничные поздравления советника президента НКР академика Григория Габриэлянца. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Торжественная церемония награждения, прошедшая 8 мая в резиденции президента Республики Арцах, была посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне, 26-летию создания армии обороны НКР и освобождению города Шуши. За значительный вклад в дело защиты Родины, мужество и отвагу, проявленные при защите государственных границ Республики Арцах и в боях по защите Родины, заслуги перед Республикой и эффективную и преданную профессиональную деятельность группы военнослужащих армии обороны и ветераны войны были удостоены высоких государственных наград. Одному сотруднику полиции Республики Арцах присвоено звание генерал-майор полиции. Поздравив всех с праздником, президент Баку Саакян отметил, что майский тройной праздник объединяет разные поколения народа, наших отцов и дедов, одержащих победу в Великой Отечественной войне, и отважных сынов армянского народа, воспитанных на их героическом примере и одержащих новые победы в ходе арцахской освободительной борьбы. Ովքեր մարմնավորել են ամենաբարձր ուսեմ արժեքները, մարդիկ, ում ձգտել ենք նմանվել դեռ փոքր ասակից, մեր խաղերում, իսկ հետո ռազմիդաշտում մեզ պարտադրված պատերազմի տարիները. Путь к нашим победам был нелегким, и, к сожалению, у нас были невосполнимые потери. При защите Родины обессмертили себя тысячи преданных сыновей нашего народа. Долг поколения всегда хранить светлую память о них, и лучшим способом для этого является последовательное укрепление нашей независимой государственности, усиление нашей оборонительной системы и развитие родной страны, подчеркнул глава государства. Մեր հաղթանակների ճանապարհը հեշտ չէր, և ցավոք մենք ունեցանք անդառնալի կորուստներ։ Հայրենիքի պաշտպանությունն իրականացնելիս անմահացան հազարավոր նվիրյալներ։ Հավերժ փառքուպատիվ մեր բոլոր նահատակների։ Սերունդների պարտքն է միշտ պահել նրանց պայծառ հիշատակը, իսկ դրա լավագույն միջոցը մեր անկախ պետականության շարունակական ամրապնդումն է, պաշտպանական համակարգի հետևողական զորացումը, հայրենի երկրի շենացումն ու զարգացումը, ժողովրդի բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը։ Подполковник энной воинской части Гунан Гайрумян, получив высокую государственную награду из рук президента, выразил благодарность, подчеркнув, что в сложное для нашей страны время я и мои подчиненные, уверяю, и дальше продолжим выполнять боевые задачи, поставленные перед нами в целях обеспечения безопасности нашей страны. Երկրի այստրաներ իրավիճակում ես և ենթարկաններես վստահեցնում եմ ձեզ, որ այսօդ ես կշարունակենք բարեհաջող կատարել մեր առջև դրված բոլոր մարտական առաջադրանքները մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Отметим, что около 60 военнослужащих и ветеранов войны получили государственные награды из рук главы государства по случаю майских праздников. Вчера президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю избрания премьер-министром Республики Армения. В послании говорится: «Многоуважаемый господин Пашинян, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас с избранием на высокую и ответственную должность премьер-министра Армении. Надеюсь, что сформированное вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности, укрепление обороноспособности республики, повышение жизненного уровня народа, расширение и углубление взаимодействия двух армянских государств, триединства Армения, Арцах, диаспора. Вновь поздравляю вас, желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов во благо нашей Родины и армянского народа», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Кстати, свою первую поездку в статусе премьер-министра Никол Пашинян совершил в Арцах. Сегодня он принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая. Вчера в резиденции президента Армении состоялась первая встреча президента страны и новоизбранного премьер-министра. Поздравив Никола Пашиняна, президент Армен Саркисян сказал: «Хочу пожелать, чтобы вы как можно скорее сформировали правительство, приступили к решению всех проблем, которые стоят перед нашим государством, правительством, народом и страной. Мои наилучшие пожелания», — сказал президент. Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту. Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных союзнических российско-армянских отношений. Была подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности. В преддверии майских праздников учащиеся общеобразовательной школы номер 5 столицы посетили Энскую войсковую часть. Они передали солдатам подготовленные собственными руками посылки. Состоялся концерт, в ходе которого дети исполнили патриотические песни и танцы, прочитали стихи. Завуч школы Марина Хачатрян отметила, что визит организован по инициативе учителей, учеников и родителей. Ребята хотели поздравить солдат с праздниками, вдохновить их. В столице Португалии, Лиссабоне, завершился первый полуфинал Евровидения 2018 года. Представлявший Армению на конкурсе Севак Ханагян выступил под номером 16 с песней «Ками ветер». Представитель Армении, к сожалению, не прошел финал конкурса. И о погоде. В четверг, 10 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-12 ночью, днем 17, 22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». Еще раз поздравляю всех с праздником 9 мая. До свидания.